Крипта. Аэропорт стилизован под составленные в ряд малайские общественные дома. Свежепокрашенный телетрап вытягивается, как исполинская минога, и присасывается неопреновым ртом к борту самолета. Пожилые японские туристы не трогаются с мест, оставляя проход бизнесменам, и словно говоря «идите вперед, те, кого мы тут навещаем, никуда не торопятся». Пока Рэнди идет по трапу, влага из воздуха и конденсат реактивного топлива в равных пропорциях оседают на его коже. Лицо потеет. По счастью, аэропорт, несмотря на внешнее сходство с малайскими бунгало, внутри не уступает самым современным аэропортам мира. Кондиционированный воздух шибает в голову. Рэнди ставит сумки на пол и минуту стоит, собираясь с мыслями, под исполинской картиной кисти Лероя Неймана, изображающий султана во время игры в конное поло. Зажатый возле иллюминатора в коротком и тряском полете, он так и не сходил в туалет, поэтому теперь направляется прямо туда и журчит с такой силой, что из писсуара доносятся тирольские переливы. Рэнди, абсолютно счастливый, делает шаг назад и замечает человека, отступающего от соседнего писсуара. Это японский бизнесмен, летевший в одном с ним самолете. Месяца два назад Рэнди вообще не смог бы помочиться в его присутствии, а сейчас просто не заметил, что кто-то рядом есть. Для Рэнди всегда было страшной проблемой пописать при посторонних, но недавно он отыскал чудодейственное средство. Не воображать себя доминирующей особью, а просто уйти в свои мысли настолько, чтобы не замечать окружающих. Если ты не можешь отлить при чужих, значит, ты чересчур озабочен тем, как занять достойное место в жизни. «Высматривали строительный участок Министерства информации?» — спрашивает бизнесмен. Ему носить темно-серый в мелкую полоску костюм так же естественно, как Рэнди, футболку с пятой конференции хакеров и шорты. «Ой», — выпаливает Рэнди, злясь на себя, — «совсем забыл, что надо его высматривать». Оба смеются. Японец виртуозным движением извлекает визитную карточку. Рэнди, чтобы достать свою, приходится лезть в бумажник. Они меняются карточками, как принято в Азии, двумя руками одновременно. Ави заставлял Рэнди отрабатывать этот трюк, пока у того не стало получаться почти правильно. Оба кланяются, отчего в соседних компьютеризированных писсуарах автоматически с грохотом сливается вода. Открывается дверь, входит престарелый НИП во главе сребровласого полчища. Отставной американский сержант Шон Дэниел МакГи в своих военных воспоминаниях, фотокопию которых Рэнди таскает в сумке, называет японцев нипами. Это грубая расистская кличка. С другой стороны, все зовут американцев янки. Назвать японца нипом — то же самое? Или это все равно, что назвать китайца китаёзой? В многочасовых переговорах, в мегабайтах электронной почты все без исключения — Рэнди, Ави, Джон Кантрелл, Том Говард, Эберхард Фёр и Берил время от времени сокращали японец до «яп», точно так же, как они говорят «операционка» вместо «операционная система». Но, разумеется, «яп» — тоже отвратительная расистская кличка. Наверное, все дело в том, с каким чувством ты это произносишь. Если просто хочешь сказать короче, не кличка. А вот если в тебе клокочет расовая ненависть, чем временами грешит Шон Дэниел МакГи, то все совсем иначе. Данное лицо японской национальности, согласно карточке, зовут Гото Фуруденэнду, Фердинанд Гото. Рэнди в последнее время немало бился над организационными схемами некоторых крупных японских компаний и уже знает, что новый знакомый носит загадочный титул вице-президента по особым проектам в Goto Engineering. Еще Рэнди усвоил, что организационные схемы крупных японских компаний — полная туфта, и должность может не значить решительно ничего. Вероятно, куда примечательнее фамилия. Та же, что у основателя фирмы. Карточка Рэнди представляет его как Рэндала Л. Уотерхауза, Рэнди, вице-президента по развитию сетевых технологий корпорации Epifit. Гота с Уотерхаузом выходят из уборной и идут по пиктограммам с изображением багажа, которые тянутся через весь аэропорт, как хлебные крошки. «У вас сейчас другое поясное время?» — бодро спрашивает Гота, следуя, как предполагает Рэнди, тексту английского учебника. У него приятная внешность и обезоруживающая улыбка. С виду ему за 40. Впрочем, японцы старятся совершенно по иному алгоритму, так что кто его знает. «Нет», — говорит Рэнди. Как всякий программист, он отвечает на такие вопросы неудачно, коротко и правдиво. Разумеется, Гота на самом деле безразлично, какое у него время. Ави, будь он здесь, использовал бы вопрос по назначению, как начало ни к чему не обязывающей болтовни. До 30 Рэнди страдал из-за своей неловкости, а теперь ему плевать. Очень может быть, скоро он станет ею гордиться. Сейчас, ради общего дела, он решает напрячь какие-никакие светские навыки. «Я прилетел в Манилу несколько дней назад и успел перестроиться». «Успешно ли идут ваши дела в Маниле?» — отстреливается Гота. «Да, очень хорошо, спасибо», — врет Рэнди, который уже успел мобилизоваться. «А вы прямиком из Токио?» Улыбка на лице Гота застывает. «Да». Это, по сути, покровительственный ответ. Штаб-квартира Гота Инжиниринг в Кобе. Значит, он никак не мог лететь через Токио. Тем не менее, Гота ответил «да», поскольку за время короткой заминки осознал, что говорит с Янки, для которого Токио означает «Япония» или «откуда вы там взялись». «Простите», — говорит Рэнди, — «я хотел сказать из Осаки». Гота ослепительно улыбается и отвешивает легчайший поклон. «Да, я сегодня из Осаки». На выдаче багажа Уотерхаус и Гота разделяются, обмениваются улыбками на паспортном контроле и вновь сталкиваются на выходе. Кинокуцы в кипенно-белых кителях с золотым шитьем и белых перчатках бросаются на пассажиров, предлагая отвезти в отель. «Вы тоже остановились в Food Mansion?» — спрашивает Гота. «Это самый шикарный отель в Кинокуте. На самом деле Гота знает ответ заранее. Завтрашние переговоры расписаны как запуск космического челнока». Рэнди в нерешительности. К тротуару только что подкатил самый большой Mercedes-Benz, какой он видел в жизни. Стекла автомобиля не просто запотели, по ним буквально ручьями бежит вода. Водитель в ливрее Food Mansion выскакивает наружу, чтобы погрузить в автомобиль мистера Гото и его багаж. Достаточно сделать шаг, и Рэнди мигом тамчат до шикарного отеля, где можно будет принять душ, завалиться голым на кровать и смотреть телевизор, потягивая французское вино по $100 за бутылку, сходить в бассейн, сделать массаж. В этом-то, собственно, и проблема. Его уже и так разморило от экваториальной жары. Рано расслабляться. Он на ногах всего 6 или 7 часов. Надо работать. Усилием воли он удерживает себя на месте. От натуги его прошибает такой пот, что все в радиусе нескольких метров должно бы окутаться влажной дымкой. «Очень бы хотелось поехать с вами, но у меня еще пара дел», — Гота понимает. «Может быть, выпьем вечером по рюмочке?» «Оставьте мне сообщение», — говорит Рэнди. Мерседес трогается с ускорением в 7G, Гота машет рукой из затонированного стекла. Рэнди поворачивается на 180, заходит в Данкин Донатс, где принимают валюты 8 государств, и насыщается. Потом снова выходит наружу и делает едва заметное движение в сторону стоянки. Таксист всем телом бросается вперед и срывает у него с плеча сумку. «Министерство информации», — говорит Рэнди. Только время может показать, так ли султанату Кинокута необходимо исполинское сейсмо-вулкано-цунами-термоядерно-устойчивое министерство информации с подземными этажами, наполненное компьютерами и коммутаторами. Однако султану показалось, что это круто. Он пригласил каких-то озабоченных немцев спроектировать здание и Гота Инжиниринг, чтобы его построить. Разумеется, по части знания природных катастроф японцы кого хошь переплюнут, за исключением, возможно, некоторых народов, которые к строительству не привлечешь по причине полного вымирания. Кроме того, они, как и немцы, кое-что знают о бомбежках. Разумеется, есть субподрядчики и немерено консультантов. Ави каким-то образом уболтал местных чиновников и отхватил для Эпифита-2 жирный заказ на системную интеграцию. Это значит собрать вместе то, что сделали другие, и следить за установкой компьютеров и прокладкой линий. Дорога к строительному участку, на удивление, коротка. Город Кинокута и так невелик, а Султан проложил достаточно восьмирядных шоссе. Такси проносится по насыпному полуострову, огибает останки Пика и Лиза, минует два въезда в Техноград и сворачивает на никак не отмеченную дорогу. Внезапно они оказываются в хвосте у пустых самосвалов, японских бронтозавров с большим и гордым логотипом ГОТО. Навстречу ползут такие же самосвалы, только полные. Таксист выруливает на правую полосу и с полмили едет мимо колонны, преодолевая подъем. У Рэнди один раз закладывает уши. Дорога проложена в ущелье. Вскоре ее стискивают головокружительные зеленые склоны, которые, как губка, пропитаны вечным туманом. Сквозь дымку иногда проблескивают яркие краски. Цветы или птицы Рэнди сказать не может. Контраст между мглистой зеленью и дорогой, разъезженной шинами размером со средний дом, ошеломляет. Невозможно понять, где ты. Такси останавливается. Шофер повернулся и смотрит выжидательно. В первый миг Рэнди думает, что тот сбился с дороги и ждет указаний. Дальше дороги нет. Посреди мглистого леса, как по волшебству, раскинулась автостоянка. Рэнди видит современные вагончики с логотипами японских, американских, немецких фирм, десятка-два легковушек и несколько автобусов. Все признаки крупного строительства налицо, плюс несколько дополнительных. Скажем, над мусорным контейнером дерутся два сексуально озабоченных самца-мартышки. Нет только самого котлована. Просто стена джунглей в конце дороги, такая зеленая, что кажется почти черной. «Вас подождать?» — спрашивает таксист. Рэнди смотрит на счетчик и быстро пересчитывает местные деньги в доллары. Получается, что поездка обошлась ему в 10 центов. «Да», — говорит он и вылезает из машины. Довольный таксист откидывается на спинку сиденья и закуривает. Рэнди стоит и некоторое время смотрит на вход в пещеру, отчасти потому, что зрелище того стоит, отчасти потому, что из устья веет приятным холодом. Потом идет через стоянку к вагончику с надписью «Эпифит». Там сидят три молодые кинокутки, которые видят его впервые и, тем не менее, отлично знают, кто он такой, и всячески демонстрируют свою радость. Для защиты от арктической стужи кондиционеров у них поверх белых блузок накручены длинные куски цветастой материи. Все они — воплощение деловитости и расторопности. По всей Юго-Восточной Азии Рэнди встречает девушек, которым бы возглавлять General Motors или что-нибудь в таком роде. Они быстро сообщают о его прибытии по рациям и сотовым, извлекают на свет сапоги, каску, мобильник, все с его фамилией. Через пару минут дверь вагончика открывает молодой кинокутец в каске и грязных сапогах, представляется Стивом и ведет Рэнди ко входу в пещеру. Вглубь уходит дощатый пешеходный настил, освещенный цепочкой зарешеченных фонарей. Первые метров 100 они идут по совершенно прямой штольне, шириной в два самосвала и пешеходную дорожку. Рэнди ведет рукой по стене. Она грубая и пыльная, а не гладкая, как в природной пещере. Заметны свежие следы буров. Эхо подсказывает, что впереди что-то изменится, и вскоре Стив выводит Рэнди в собственную пещеру. Она так велика, что десяток исполинских самосвалов может стоять в круг, одновременно загружаясь породой. Рэнди поднимает глаза, ища кровлю. Однако видит лишь голубоватые огни, как в спортзале, метрах в 10 над головой. Дальше — мгла. Стив отправляется кого-то искать. Рэнди остается один и пробует сориентироваться. На это требуется определенное время. Стены частью естественные, гладкие, частью грубые. Это те места, где инженеры задумали расширить пещеру, а проходчики осуществили их замысел. Соответственно, отдельные участки пола тоже гладкие и не совсем ровные. Местами его пробурили и взорвали, чтобы сравнять, местами досыпали щебенкой. Главное помещение выглядит почти законченным. Здесь разместятся офисы Министерства информации. Две другие пещеры, глубже в горе, еще расширяют. В одной будет генераторная, в другой — системный блок. Из бокового отверстия выходит пухлый блондин в белой каске, Том Говард, вице-президент компании Epiphyt по системным технологиям. Он снимает каску, машет Рэнди и подзывает его рукой. Туннель, ведущий в системное помещение, достаточно большой, чтобы по нему проехала легковая машина, хотя не такой гладкий и ровный, как главная штольня. Почти всю его ширину занимает ленточный транспортер, нагруженный влажной серой породой. По сложности и цене он так же далеко ушел от обычного транспортера, как тактический истребитель F-15 «Игл» от биплана времен Первой мировой. Рядом с ним можно говорить, но невозможно слушать, поэтому Том, Рэнди и кинокутец, назвавшийся Стивом, метров сто идут молча, пока не оказываются в следующей выемке. Здесь мог бы разместиться небольшой одноэтажный дом. Транспортер идет через середину пещеры и пропадает в следующем отверстии. Порода ползет из дальних недр горы. Разговаривать за грохотом по-прежнему невозможно. Пол залит бетоном, через каждые несколько метров торчат трубки, из которых свешиваются оранжевые провода. Оптоволокно. В стене есть еще отверстие, видимо, от этой пещеры ответвляются несколько боковых. Том ведет Рэнди туда и почти сразу предостерегающе берет за локоть. Впереди пятиметровый колодец, вниз уходит деревянная лестница. «То, что ты сейчас видел, главное коммутаторное», — говорит Том. «Когда ее закончат, получится самый большой маршрутизатор в мире. В соседних комнатах мы разместим компьютеры и систему хранения. По сути, самый большой в мире рейд с большим-пребольшим кэшем ОЗУ». Рейд означает избыточный массив недорогих дисков, способ надежно и дешево хранить большое количество информации. Как раз то, что нужно для информационного рая. «Мы пока еще расширяем соседние помещения», — продолжает Том, «и кое на что там наткнулись. Думаю, тебе будет интересно». Он поворачивается и начинает спускаться по лестнице. «Ты знаешь, что в войну у японцев здесь было бомбоубежище?» У Рэнди в кармане отксеренная карта из книги. Он вынимает ее и подносит к лампочке. Разумеется, высоко в горах отмечен вход в бомбоубежище и командный пункт. «И командный пункт?» — спрашивает Рэнди. «Ага. Откуда ты знаешь?» «Межбиблиотечный абонемент», — отвечает Рэнди. «Мы не знали, пока не попали сюда и не нашли старую электропроводку. Ее пришлось убирать, чтобы проложить нашу». Рэнди начинает спуск. «Колодец был засыпан камнями», — говорит Том. «Но мы видели, что вниз тянутся провода, и значит, внизу что-то есть». Рэнди нервно глядит наверх. «Засыпан камнями? Тут что, был обвал?» «Нет», — отвечает Том. «Его завалили японцы. Десятки наших рабочих две недели разбирали камни вручную». «И куда вели провода?» «К лампочкам», — говорит Том. «Обычная электропроводка. Не линии связи». «Тогда что они хотели здесь спрятать?» — спрашивает Рэнди. Он уже на нижних ступенях и видит пещеру размером примерно с комнату. «Сейчас увидишь», — Том щелкает выключателем. Пещера примерно с гараж на одну машину. Пол ровный, гладкий. У стены деревянный стол, стул и шкаф. Все в 50-летней серовато-зеленой плесени. И еще металлический ящик, покрашенный защитной краской, с японскими иероглифами на крышке. «Я его взломал», — говорит Том. Он подходит к ящику и откидывает крышку. Внутри, до самого верха, книги. Рэнди смотрит ошалело. «Ты думал, золотые слитки?» — смеется Том. Рэнди садится на пол, обхватывает колени и, раскрыв рот, смотрит в ящик. «Тебе плохо?» — спрашивает Том. «Тяжёлое, тяжёлое дежавю», — говорит Рэнди. «От этого?» «Да», — отвечает Рэнди, — «я их уже видел». «Где?» «У бабушки на чердаке». Рэнди выбирается из лабиринта пещер на стоянку. Воздух приятно согревает, но, не успев добраться до вагончика, он уже обливается потом. Рэнди возвращает сапоги и каску, прощается с тремя сотрудницами и снова удивится их вниманию. Впрочем, ничего странного. Он не какой-нибудь чужак. Он акционер, важное лицо в компании, на которую они трудятся. Кормилец или эксплуататор, это уж как вам угодно. Рэнди идет через стоянку, очень медленно, чтобы не раскочегарить метаболическую топку. Рядом с такси, на котором он приехал, стоит другое. Водители высунулись в окошки и треплются. Почти у самого такси Рэнди оборачивается на пещеру. В черном зеве стоит человек, крошечный, рядом с исполинскими самосвалами Гото. Седой, сгорбленный, жилистый, в спортивном костюме и сандалиях он выглядит довольно подтянуто. Стоит спиной к Рэнди, лицом к пещере. В руках длинный букет цветов. Старик словно врос в грязь. Вагончик Гото Инжиниринг открывается. Молодой японец в белой рубашке, полосатом галстуке и оранжевой каске сбегает по ступеням и быстро идет к старику. На почтительном расстоянии он останавливается и кланяется. Рэнди довольно мало общался с японцами и не знает тонкости этикета, но ему сдается, что это исключительно глубокий поклон. Молодой человек подходит к старику и жестом приглашает его в вагончик. Старик, по всей видимости, растерян. Наверное, в его время пещера выглядела иначе. Однако позволяет увести себя с дороги, по которой ездят самосвалы. Рэнди садится в такси и говорит «Фуд Мэншн». Он наивно думал, что будет читать воспоминания Шона Дэниела МакГи неторопливо, вдумчиво, с начала до конца. Ха, размечтался. По дороге к отелю он вытаскивает из сумки ксерокопию и начинает безжалостно листать страницы. Большая часть книги не имеет отношения к Кинокуте. Это про то, как МакГи сражался на Новой Гвинее и Филиппинах. МакГи не Черчилль, зато обладает некой легкостью слога, так что даже самые банальные истории читаются с интересом. Надо думать, его рассказы пользовались большим успехом у барной стойки. Наверняка сотни подвыпивших сержантов убеждали МакГи записать это все, если он когда-нибудь доберется живым до Южного Бостона. Он добрался, но в отличие от других американцев, с большим опозданием. Его перебросили в султанат Кинокуту, где в то время находились примерно 4000 японских солдат. Этим объясняется одна особенность книги. В большинстве военных мемуаров День Победы над Германией или Японией происходит на последней странице, или, по крайней мере, в последней главе. Потом герой возвращается в свой город и покупает Бьюик. Однако у МакГи после Дня Победы еще добрая треть страниц. Когда Рэнди пролистывает все до августа 45-го, у него на коленях остается пугающе толстая стопка. Видимо, сержанту МакГи было что излить на бумагу. К тому времени война давно переместилась ближе к Японии. Как и многие другие гарнизоны, оставшиеся неудел, японцы на Кинокуте занялись разведением огородов в ожидании редких подводных лодок, которыми командование вывозило самые ценные грузы из самых нужных специалистов, например, авиамехаников. Когда по радио прозвучал призыв Хирохито сложить оружие, гарнизон подчинился дисциплинированно и, надо полагать, с большой радостью. Оставался пустячок — найти, кому сдаться. Союзники готовились вторгнуться в Японию и далеко не сразу нашли время для гарнизонов вроде Кинокутского. МакГи весьма желчно описывает сумятицу в Маниле. Здесь автор теряет выдержку, а повествование — художественность. Он начинает брюзжать. Через 20 страниц автор высаживается на Кинокуте и стоит на вытяжку, пока их капитан принимает капитуляцию японского гарнизона. Выставляет часовых у входа в пещеру, в которой укрылись несколько несгибаемых самураев. Организует разоружение японцев, которые измождены до последней крайности. Оружие и боеприпасы топят в море, одновременно доставляют еду и медикаменты. МакГи помогает саперам натянуть колючую проволоку вокруг летного поля, превращенного в лагерь для интернированных. Рэнди проглядывает все это по диагонали. Внезапно его взгляд цепляют слова, пронзали, крики, чудовищный. Он возвращается на несколько страниц назад и начинает читать внимательно. Суть такова. Начиная с 1940-го, японцы согнали тысячи туземцев с гор острова на жаркие, нездоровые берега. Эти рабы расширяли пещеры под бомбоубежище и командный пост, улучшали дорогу на вершину пика Элиза, где разместилась станция слежения, укрепляли берег и, как мухи, мёрли от малярии, речной лихорадки, дизентерии, недоедания и непосильного труда. Те же туземцы или их безутешные соплеменники наблюдали из редутов высоко в горах, как Шон Дэниел МакГи и другие американцы разоружают японцев и сгоняют на летное поле. Весь следующий день, пока часовые делили время между пьянством и сном, туземцы в джунглях готовили копья, а едва луна прожектором осветила спящих японцев, разом высыпали из леса. Здесь МакГи начинает сыпать такими словами, как «орда», «саранча», «ревущее полчище», «черный легион, вырвавшийся из ада», «вопящая масса» и другими, от которых не может отделаться. Туземцы аккуратно разоружили и уложили на землю часовых, однако трогать их не стали. Потом закидали ветками колючую проволоку и хлынули на летное поле. Рассказ занимает 20 страниц. Это, помимо прочего, история о том, как один добродушный сержант из Южного Бостона заработал нервное расстройство на всю жизнь. «Сэр!» До Рэнди постепенно доходит, что дверца открыта, а такси стоит под навесом гостиницы «Фуд Мэншн». Дверцу придерживает худощавый молодой посыльный, не похожий на тех кинокутцев, которых Рэнди встречал до сих пор. Именно так Шон Дэниел МакГи описывает горных туземцев. «Спасибо», — говорит Рэнди, и не забывает дать ему щедрые чаевые. Комната обставлена мебелью, которая разработана в Скандинавии, но собрана в Кинокуте из древесины исчезающих пород. За окнами горы, однако с балкончика видно кромку воды, разгружающийся контейнера ВОЗ, и почти весь мемориальный садик, разбитый японцами на месте резни. Рэнди ждут несколько сообщений и факсов, по большей части от членов корпорации «Эпифит». Все здесь и сообщают, в каких комнатах разместились. Рэнди распаковывает сумки, принимает душ и отправляет рубашки в стирку. Потом удобно устраивается за столом, включает ноутбук и открывает бизнес-план корпорации «Эпифит-2».